Глава 16. Значит, судьба. Ее слова звенят в голове еще сейчас. Я все еще чувствую ее запах. Какой-то теплый, домашний. И в то же время до безумия женственный. Такой, что просто не хотелось уходить из этой маленькой уютной квартирки. Ребенок. Я никогда ее не видел вблизи детей. На отпрысков друзей смотрел равнодушно, без эмоций. А здесь? Внутри какая-то такая щемящая нежность появилась. Такая наполненность душевная. Что и не объяснить разом. Это удивительное чувство. Чувство завершенности и смысла. Глобального. Экзистенционального. Так оно, видимо, и должно быть устроено нашей природой. Это и движет нашим инстинктом продолжения рода. Думал и думал о нас. Думал о каждом ее слове. Перебирал на языке. Проговаривал. «У нее твои глаза». Я отчаянно цеплялся за эти ее пару слов, как за соломинку. Так дико хотел усмотреть в них большее, чем она, возможно, пыталась вложить или вложила в сердцах. Всего несколько слов, а робкая надежда. На что, Илья? Сам пока не понимал. Все стало разом слишком сложно. И на душе, и в жизни. Просыпаешься в новом месте, в чужом провинциальном городе, где раньше бы даже два дня проведенных показались бы каторгой и ссылкой. Встречаешь свою бывшую женщину, которая коренным образом перекраивает свою жизнь. А еще и оказывается, что у тебя ребенок. Говорят, в одну реку дважды не войти. Да и что, кроме ребенка, мы реально с Линой могли воссоединить? Что было воссоединять? Она помнила только негатив. Я тоже. Может, и не было никакого позитива. Может, и правы были мои родители, которые новость о разводе приняли очень спокойно, сказав, что не удивлены. Нет, не потому, что Лина им не нравилась. Наоборот. Мама, вечно холодная и отстраненная, поглощенная своим социальным кругом друзей, антиквариатом и брендами, сказала, что мы просто слишком разные, и что оба не были готовы к семье. Семья. Словно бы она понимала, что означало это слово. Хотя понимала, наверное, по-своему. На самом деле, друг для друга с отцом у них был идеальный брак. Оба ориентированные на карьеру, оба яркие, оба проводящие все вечера на изысканных социальных раутах, живущие яркой светской жизнью. Я с детства помню их всегда красивыми, наряженными, куда-то неизменно убегающими вечером, а с утра отсыпающимися. Меня воспитали няньки, зато я никогда не видел скандалов между ними, разве только что из-за ревности друг к другу. Но после вот таких вспышек их идиллия между собой обычно только крепчала, создавая еще более неприступный бастион для меня, зачем-то уродившегося у них мальчишки, отчаянно требующего элементарных любви, заботы и ласки человеческих. Хотелось, чтобы мать, вместо того, чтобы сбегать к косметологу или покупать себе очередного соболя, как другие матери, просто бы напекла с утра блинов или пожарила яичницу. А она обычно выходила на все готовое, в изысканном пеньюаре, со свежей газетой в руках и неизменно неотразимой улыбкой. Вот такой была моя правда. Такой правды я не хотел для собственной жизни, для собственной семьи. Хотел такой правды, какая была у моих друзей, у которых часто зависал дома в поисках элементарного уюта. Благо, что с сыном самого Сабурова хотели дружить все. Вот только мы предполагаем, а Бог располагает. Правда вышла у меня совсем другой. Правда была в том, что мы с Линой пошли разными путями. И она права. Не будь сейчас общего ребенка, у нас бы даже поводов пообщаться не было. Формально разошлись, как в море корабли. Но правда была еще и в том, что и мои, и Линины черты теперь всегда будут в нашей малышке. Она наше продолжение. Нравится нам это или нет. Это теперь общая часть нашей жизни, жизни обоих. А еще я все время вспоминал ее образ. Он стал иным, чем тогда, когда мы были вместе. Такая разная Лина. Еще с утра шикарная женщина из видеоклипа, заставляющая внутри биться в агонии ревности и желания. А потом? Потом такая домашняя, уютная, слегка небрежная. И ведь даже не пыталась прихорошиться при мне. Это и задевало, и вдохновляло одновременно. Словно бы вызов мне. И гордость, что не зря в свое время и сотен выбрал именно ее. Не искусственную сделанную дешевку, пусть и лощеную, как глянец, а настоящий бриллиант. В этом и был парадокс. Вроде бы изменилась она, а на самом деле не изменилась. Это была та самая Лина, которую я встретил в первый раз. Встретил, и так зацепила, что дух захватила. Это, наверное, и Коваля в ней зацепила. И других зацепит. Тех, кто хороший вкус имеет. Кто отличает дорогое коллекционное вино от дешевого сладкого шмурдяка. Помню, как влюбился. И сейчас в своих воспоминаниях, по которым хаотично прыгал, заметил два момента, о которых раньше не задумывался. В Лине уже тогда были эти два начала. Замечательная искренняя девочка, неиспорченная, восторженная, чистая, как вода. И в то же время нереальная красотка со сцены, заставляющая музыку ожить. харизматично перевоплощающаяся в прекрасную лебедь. Вот что отличало ее от других, вот от чего меня так вело. Тогда еще она была не раскрывшейся, как бутон розы. Тогда еще я только чувствовал эти зачатки в ней, но уже тогда боялся и ревновал, что будет раскрывать свои лепестки, расправлять свои крылья не только для меня, но и для других. Да, работенка для психолога. Ничтожный ты, Сабуров, и, видимо, не уверенный в себе. Иначе в чем была твоя мотивация? И ведь я этого тогда не понимал. А сейчас? Сейчас понимаю? Может, и понимаю, но приму ли? Июль месяц, суббота. Красивая, разморенная несколькими жаркими деньками Москва, снисходительно дающая себя купать редкому вечернему солнцу в своих дерзких лучах. Впереди хмельной и шальной вечер с друзьями. Но это впереди. Сейчас только 6 вечера, и я на Патриках. Выбрался попить кофе с другом, только прилетевшим из Лондона. Глаз по привычке в режиме охоты. Здесь самые красивые и продажные со всей России. Ярмарка тщеславия, ярмарка тел, ярмарка молодости и понтов. Да, даже они продаются. Это ведь Москва. Здесь с одним баблом быть крутым мало. Человека делает его окружение. Ничего не изменилось. 5 лет не было меня, а все та же атмосфера. Только мясо новое. Одни провинциальные красавицы сменились другими. Говорит Марат, печально оглядывая округу. У Марата разбито сердце. Он получил отворот-поворот от какой-то английской аристократки, потому что тот замужем и с 3-летними близнецами. Забавно, конечно, сколько за ним бегало картинных красавиц с этих самых Патриков, а он был готов вписаться в чужие сопли истеричной худосочной Софи, которая явно через 10 лет сделает ставку на естественное старение, даже не впрягаясь в бессмысленную и беспощадную гонку за молодостью. Я усмехаюсь, соглашаясь. Те, что были 5 лет назад, повзрослели, и теперь либо вернулись в свои провинции ни с чем, либо в Бентлих рассекают по Тверской. Все просто, Маратик. Закон обмена энергией. А у тебя-то что, товарищ Печорин? У меня все то же, что у всех, кто здесь сидит. Усмехаюсь скучающе, продолжая сканировать ситуацию вокруг. Замираю. Напротив, там, где другой мир, возле самого пруда, где как раз вовсе и нет гламура, а обычно слоняются готы неформалы и немажорные жители столицы, вижу девочку. Золотые длинные волосы, переливающиеся на солнце, белый сарафанчик из белого кружева, облегающий ее тонкий стан с точенной фигуркой. Она наверняка не знает, что под этим преломлением солнца ткань просвечивает, и потому я вижу ее ножки и бедра. Внутри все начинает вибрировать. Давно такого со мной не было. Марат следит за моими глазами. «О, Золушка, что ли? Принц своего ждет?» Усмехается он, отпивая лучший раф на районе. «Может, и не дождалась», — задумчиво отвечаю. Девочка не из этого мира, сразу видно. По сторонам глазки не стреляет, нарчение моторов и уксовых тачек не оборачивается в поисках добычи. Красивая своей простотой и непосредственностью. Первая мысль — не трогать ее. Такой мотылек. Зачем ей крылышки опалять? «Так проверь, ты же не экстрасенс. Иди давай, я подожду. Лови бабочку, пока не улетела. Поверь мне, живые чувства никакой кайф не заменят. А не обломится или поймешь, что девочка — мираж, всегда сможешь вернуться на эту сторону Патриков». Наверное, драма Марата тогда меня и подтолкнула сделать первый шаг. Это только когда у самого на душе паршиво и дыра с гуляющим ветром. Хочется выпить таблетку забвения и забыть все на свете. А когда у другого внутри все кипит, а у тебя пустота и однообразие, ты как у Лермонтова. А он, мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой. «Девушка! А, девушка!» Улыбаюсь я ей, уже чувствуя себя идиотом, потому что нет времени идти до пешеходного перехода, перебежал дорогу под колесами у 2 мажоров, обложивших меня матюгами. «Вы не меня потеряли?» Она оборачивается на меня слегка растерянно и смущенно. По телу разливается кайф, когда вижу, как стеснение окрашивает ее лицо в розоватый оттенок. «Серьезно? Такое еще бывает? Есть еще на свете такие девочки?» «Не вас, молодой человек!» Раздается рядом второй женский язычный голос. Мы оба на него оборачиваемся. В 2 шагах от нас еще одна девушка. Подходит, целует в щеку мою девочку. Да, именно мою. О том, что она станет моей, я уже решил для себя в ту же секунду, как приблизился к ней. И еще красивее, чем на отдалении. Такая красивая, что светится, как солнышко. Аура у нее особенная, чистая. «Привет, Ленок. Смотри, как полезно вытаскивать тебя в люди. На 5 минут опоздала, а возле тебя уже лучшие экземплярчики на районе». Хихикает подружка, косясь на меня. В отличие от продолжающей пребывать в блаженной прострации девочки с красивым именем Лина, вторая явно не из робких и знает, что ей нужно. «Пойдем, Маш!» — говорит моя стеснительная красотка, хватая подружку за локоть и опуская глаза в пол. «Ну нет, красавица, не отпущу тебя». «Девчонки, подождите, давайте кофе попьем вместе. Мой друг в кафе через дорогу сидит, у него сердце разбито, не верит в любовь. Поможем ему?» «Мы не служба экстренной психологической помощи», — бубнит стесняшка и тянет вторую сторону. «Линда, ладно тебе, что ты вредничаешь? Мы ж творческие личности. Послушаем историю любви», — продолжает Маша. «О, вы творческие личности? Дайте угадаю, наверняка актриса. Таким красавицам только Лариса Гудаловых играть». Намекаю на близость театра «Современник» и на красавицу-героиню из «Бесприданницы» Островского. Если и правда актриса, это может зацепить. «А может, Воланда?» Вдруг острит красотка. «Как еще вы его не вспомнили? Тоже ведь клише. Патриаршие, театр Моссовета тоже рядом». Усмехаюсь. «Ну да, такое себе начало интеллектуала». «Молодой человек, можем прочитать вашим дамам про любовь. Может, они тогда согласятся?» Раздается голос сопляка сбоку. «А этих гавриков на дух не переношу». Патрики наводнены не только мажорами, эскортницами и фриками, но и вот этими разного рода аферистами, уличными художниками и фотографами, стихоплетами и аниматорами третьего разряда, которые разводят богачей с округи на бабки. Эти вот уже не первый месяц промышляют тем, что декламируют перед тобой стихи и школьные программы за бабло. Романтику создают за богатых кавалеров их неизбирательным на поэзию спутницам. Вот и один из таких сейчас как раз к нам и подвалил. «Неинтересно, мальчик, я сам тебе продекламирую». Взгляд красотки наконец загорается. И уже не сарказмом, который был секунду назад, а она впервые, как кажется, хоть с какой-то искоркой интереса смотрит на меня. «Прямо-таки подекламируете? Ну давайте, прочитайте что-то подходящее для моей подруги», — продолжает напирать Маша, заметив интерес у Лины. Наши глаза с девочкой видением пересекаются. Вздрагиваем и замираем оба. «Ваша подружка — идеальная незнакомка Блока. Хочется прикоснуться, чтобы поверить, что настоящая, а не из воображения». Я смотрю на нее и начинаю... «По вечерам над ресторанами». Вижу, как ее глаза округляются. Не ожидала девочка, что есть мужчина в центре Москвы, одетый в бренды и знающий о существовании Блока? «Лин, теперь мы просто обязаны снисходительно принять приглашение этого молодого человека. Блок ведь твой любимый поэт. Вас, кстати, как зовут прекрасный незнакомец?» И я не ожидал. Не ожидал, что смогу вот так втрескаться. Не ожидал, что меня так затянет. А еще не ожидал, что девочка-солнышко окажется такой. И Лина, и ее подружка Маша были уже музыкантами из Московского дома музыки, заканчивая в этом году консерваторию. И уже завтра мы с Маратиком были приглашены на концерт. Лина была частью большого оркестра как пианистка. Маша играла на скрипке. Марату бойкая подружка тоже приглянулась. Но вечера мы сразу договорились проводить по отдельности. Маша и Марат друг от друга хотели одного. А я? Я завоевал сердце снежной королевишны, впервые в жизни узнав, что такое влюбленность с бабочками в животе и мыслями, магнитящимися к ней денно и ночно. Когда Лина выходила на сцену, она перевоплощалась. Дело было не только в красоте, подчеркнутой классическим вечерним черным платьем с красивым декольте. Дело было в ее породе, грации, выражении лица при игре. Я в первый раз увидел ее музицирующей и не мог оторваться. Это было очень странное ощущение, возвышенного восторга. Мужчины редко такое испытывают. Обычно все сводится к оценке, хочу или нет. А здесь было что-то более высокое. Она была музой, она была самим вдохновением. Но в то же время с первого самого выхода Лины на сцену, которую я увидел, меня охватило странное ощущение страха за нее. Не то, чтобы речь шла о дурном предчувствии. Почему-то я боялся, что ей будет больно, что она беззащитна, что ее место такой трогательной, искренней, с неприкрытой душой не на сцене, под софитами, которые жгут кожу похлеще солнца. Ее хотелось спрятать для нее же самой. У артиста должна быть толстая кожа. У моей незнакомки она была тонкая, почти прозрачная, как шелк. Возвышенная, нежная. Ей и правда хотелось читать стихи, что я делал с регулярным постоянством на каждом нашем свидании. Спасибо моей учительнице по литературе, которая любила пожаловаться родителям на мое плохое поведение в школе. И потому спрос с меня и дома, и на занятиях всегда был особенный. Я хотела Лину, но эта форма желания была другой. Это как соприкосновение с прекрасным. Тебе хочется не просто трогать его, тебе хочется им обладать, сделать его частью своей жизни. Она влюбила меня не только в себя, но и в классику. Открыла целый мир, настолько яркими, сочными красками, что как только она ушла, я больше не мог слушать ни звуки пианино, ни знакомые нетленные композиции в исполнении других инструментов. Они резали мои барабанные перепонки, таранили сердце, ковыряли душу. На каком свидании я понял, что не отпущу ее? На первом? Втором? Не знаю, мне казалось, что это чувство жило со мной всегда. Даже родители не были проблемой. Лина сразу очаровала их своей искренностью и утонченностью. Они одобрили выбор. Правда, их собственная жизнь была настолько насыщенной, и на меня, как обычно, не особо-то хватало времени, чтобы они были интегрированы в перипетии наших отношений. Зато любили хвастаться тем, что она музыкант, выбравшая семейную стезю. Когда я в первый раз затеял разговор с мамой о Лине, она сказала ёмко и лаконично. И значение ее слов я понял спустя какое-то время, уже после развода, когда снова обсуждали мою несостоявшуюся семью. «Как тебе она?» «Лина — идеальная любимая женщина, Илья». Это хорошо?» Мама пожимает плечами и слегка улыбается. «Немного печально, что ли?» «Кому как, Илья. Ты тоже идеальный любимый мужчина, мальчик мой». Став снова холостяком, как-то на даче в узком кругу друзей нам удалось на пару минут остаться вдвоем, и я спросил, помнит ли она об этом разговоре. На удивление мама уверенно кивнула. «Я не стала тогда расстраивать тебя, тем более, что не провидец и не знала, как оно по жизни сложится. Но от своих слов не откажусь и сейчас, Илюша. Проблема в том, что Илине и тебе отчаянно нужно, чтобы любили именно их. Знаешь, в паре всегда есть тот, кто любит, и тот, кто позволяет себя любить. Вот вы оба из второй категории, потому ваша любовь была и обречена». Я не согласился тогда. Моя дикая обида и недоумение все еще клокотали внутри. Я считал, что Лина предала, что я не заслужил того, что она с нами сделала. Мать не стала оспаривать мою аргументацию. Она лишь сказала вещь, которая, наверное, где-то глубоко внутри примирила меня разом и с самим собой, и с бывшей женой. «Вы оба недополучили, Илюша». Протянула мама тогда к моему лицу свою холеную, наманикюренную руку. «Потому так важно, чтобы дети чувствовали избыток любви в детстве. Теперь всю жизнь будете компенсировать. И пусть источник вашей боли разный, травмы все равно одного вида». В тот день моя мать признала то, от чего я пытался всю жизнь откреститься даже сам. Родители всю жизнь были заняты созданием моего светлого будущего вместо того, чтобы заниматься реальным настоящим. Мама была опорой для мужа и всегда выбирала его спальню, хотя я так отчаянно просил ее обнять меня перед сном, когда тени от дорогих бра на стене казались рогами чертей. А Алина так и не познала отцовской любви. Мы каждый добирал, каждый был по-своему искалечен. Телефон нудно задребезжал в кармане, и я дернулся, возвращаясь к реальности. Горький вкус разочарования на губах. Смотрю на экран. Алина. Черт, какой день я ее динамлю. «Привет», — отвечаю сухо. «Привет, любимый, как дела? Ты куда пропал?» Слышу ее томный голос. Алина — идеальная любовница. Непроблемная, бесконфликтная, понимающая. Точно знающая свое место. Но в то же время свое не упускающая. Я волновалась. Ахуа, представляю, как сильно. «Привет, Алин. Извини, работа по горло. Никак не мог ответить». Нормальная женщина бы сейчас начала продолжать возмущение, что даже 5 минут не нашел. Но Алина была слишком для этого умна. «В родные края не собираешься? Не устала от деревенской жизни?» «Некогда уставать». Тогда, может, мне приехать? Я соскучилась». Молчу, думая. «Почему бы и нет? Только хочу сказать «да», как вдруг понимаю, что ком в горле». Не хочу ее сейчас видеть. До тошноты, до приторной оскомины. «Нет, пока не время, Алин. Извини». Она делает паузу, очевидно, на минуту теряя самообладание. «В смысле?» Ее голос непривычно писклявый и капризный. Это вызывает смех, который я едва подавляю. «Пока не время, Алина. У меня дела». «Ну так я не буду мешать. Просто согрею тебя холодными волгоградскими вечерами». Не выдерживаю и прыскаю. «Я не в Волгограде, малышка. Ты меня с кем-то путаешь. Я в Владимире. Тоже на букву «В», но немного ближе». «Ну так тем более, если ближе». Не сдается она. «Алин, я позвоню и позову, когда будет можно. Договорились? Ты пока отдохни где-нибудь. Где сейчас сезон? Мальдивы, Сейшилы, Доминикана. Что ты там любишь? Тур купи себе. Секретарю моему скинь счет. Я оплачу». «Но не знаю». Дело натянет она. «Я понимаю, что это игра. Алина меня продаст даже за Турцию. Какие там Сейшилы?» «Ладно, если ты и правда занят, то слетаю дней на 10, но потом сразу к тебе, понятно?» Ага, понятнее не бывает.